обвили ее колени. Она вздрогнула от неожиданности и испуганно посмотрела вниз. Прямо у ног ее, свернувшись комочком, сидела Гедвига. Бледное личико горбуньи лежало на коленях императрицы. «О, танте Анхен!» — лепетала девочка. «Не горюй, ты не одинока. Не горюй, танте Анхен, милая, родная, ты не одна. Твоя Гедвига с тобою. Знаешь, я докажу тебе, как я люблю тебя, танте Анхен. Сейчас докажу. Я дам тебе самое лучшее, что у меня есть на свете. Тебе нравятся мои черные локоны, танте Анхен? Ты любишь играть ими, да? Я их тоже люблю. Они одни только красят бедную Гедвигу. Возьми их себе, танте Анхен. Я дарю тебе их». И прежде чем Анна могла опомниться, горбунья, схватив с туалетного стола острые ножницы, быстро поднесла их к своей чернокудрой голове. «Оставь, малютка. Я верю тебе», — схватив за обе руки горбунью, с испугом вскричала императрица, потом нежно притянула к себе ребенка и произнесла с неизъяснимой лаской, глядя в прекрасные умные глаза Гедвиги: «Дай Бог тебе великого счастья, милое дитя. Ты мой друг, мой верный маленький друг, и я верю твоей чистой детской любви, моя Геда. Ты одна искренне и бескорыстно любишь свою тетю Анхен. Не правда ли, дитя?» И императрица крепко поцеловала просиявшее счастьем лицо девочки. Глава 16. Машкарада, снова проказница Юлиана, злополучный жених, живая статуя. В Зимнем дворце назначен бал-маскарад в честь юной принцессы Христины по случаю ее перехода в православие. На этот вечер принцесса Христина, после крещения, ставшая великой княжной Анной Леопольдовной, должна впервые увидеть своего жениха, привезенного гофмаршалом Левенвольде из Вены от двора высоких родственников принца Брауншвейгского. Гости на бал начали съезжаться рано, чтобы быть налицо к торжественному выходу императрицы. Большие роскошно убранные залы кишат избранной публикой. Блестящие камзолы сановников смешиваются с пестрыми костюмами масок. Юная 12-летняя принцесса одевается еще в отведенных ей во дворце комнатах. Костюм Дианы со всеми принадлежностями его тщательно разложен на диване. Колчан со стрелою и лук, крошечные сандалии, похожие на бонбоньерки, все это лежит тут же. Принцесса Анна сидит перед зеркалом, поминутно вертясь и вскакивая, несмотря на увещевание госпожи Андеркас и черноглазенькой Юлианы, вместе с двумя помощницами-фрейлинами, одевающими принцессу. «Не верти же головой, Анна, дай причесать тебя!» — поминутно останавливает хорошенькая смуглявая Юлиана свою подругу. «Ах, Юлечка, как это все скучно!» — отвечает принцесса. «И неужели же богиня Диана, олицетворением которой я являюсь сегодня, должна бы терпеть такие же муки? Ох, в таком случае я предпочла бы на ее месте жить в лесной хижине, а не среди богини Олимпа. Но ты должна быть сегодня прелестна, как богиня», — не унималась Юлиана.